Глава третья. Даная. Девиз дня — лучшая защита нападения. Луна в первом доме, Меркурий ретрограден. Не стоит связываться с неуравновешенными незнакомцами. Новые встречи могут стать фатальными или судьбоносными, в зависимости от положения небесного тела. «Прежде чем что-то сделать, 100 раз подумай», — говорила мне бабушка. Я кивала в ответ, вроде бы соглашаясь, но продолжала танцевать на граблях странный танец, названия которому нет, и снова ступала в одну и ту же реку, понимая, что наверняка утону. И сегодня, ведь пройди я мимо мальчишки, сейчас сидела бы в своей съемной квартирке, пила бы какао с зефирками, разбавляя шоколадный напиток слезами злости и расстройства, из-за того, что меня снова отфутболили, не дав даже шанса на мечту. Ну да, жалеть себя было бы, конечно, более спокойно и уж однозначно более безопасно, чем стоять напротив разъяренного полуголого мужика, похожего на Аполлона Бельведерского, в трусах, расписанных Баксом Банни и Даффидаком. Чувствовать себя абсолютной дурой совсем не весело. И почему он кажется мне знакомым? Где я могла видеть этого самодовольного павиана, глядящего на меня, как на блоху, на элитной псинке? А мальчишка сбег, — оскалился чертов мерзавец, сделав шаг в мою сторону. Я поняла, что он оттесняет меня к стене, только когда уперлась спиной в абсолютно гладкую штукатурку. Ну что же ты, зайка, непорядок это? Детеныш есть, а мы с тобой... «Еще ни разу не того этого?» — насмешливо прошептал коварный наглец, так близко подошедший ко мне, что я смогла чувствовать жар, исходящий от его тела, и запах элитного алкоголя, смешанный с мускусным ароматом дорогого парфюма, дразнящий ноздри до зуда. «Пусти!» — прохрипела я. «А то что?» — хмыкнул этот подонок, оскалив идеальные зубы. «Кричать будешь? Или полицию вызовем? Им наверняка понравится мой рассказ о дурочке и малолетнем бандите, шантажирующих милого парня. Меня, то есть. Но уже, расслабься. Если у нас есть ребенок, значит...» «Да это не мой мальчик». Собравшись с последними силами, зашипела я в самодовольную, ухмыляющуюся физиономию моего мучителя. «Я его встретила-то час назад. Да послушайте же!» «Опа! Еще интереснее!» Мужское тело впечатало меня в стену. Сильные пальцы ухватили за подбородок, и я, наконец, рассмотрела глаза Лёшкиного отца. Глаза разъяренного волка, похожие на две черные дыры, способные поглотить не только мелкую, дурную идиотку, но и целая вселенная. «Быстро вы в шайки сбиваетесь, маленькая сучка. И кто придумал восхитительный план меня подоить? Ты или сопляк? Нет, мне просто для понимания. Кого наказать первым? Пока ты лидируешь», — ворвался в мой мозг хриплый шепот. Я взвизгнула, когда чужие зубы впились в мочку моего уха и, повинуясь инстинкту самосохранения, резко выкинула вперед согнутое колено. Зверь взвыл и волчком завертелся на месте. Удар достиг цели, нога загудела, врезавшись в чужую плоть. Я почувствовала, наконец, свободу, метнулась к спасительным ступеням. «Стой, сука!» — прорычал мне в спину подонок. Я удовлетворенно отметила в его голосе нотки боли и растерянности. «Сам такой!» — вредно рявкнула в ответ и даже обернулась к ошалевшему мужику и показала ему язык. «Бежать за мной он точно сейчас не сможет. У меня удар поставлен». «Черт! Черт, черт, черт! Это же... Я его узнала, хотя раньше видела, только на обложках модных журналов. И там мерзавец был одет, как Дэнди лондонский. Макар Боярцев, под руководством которого работать было моей огненной мечтой. В прессе же писали, что он меценат, что детям помогает больным, порядочный, и вообще, если не ангел, то почти вот-вот обзаведется нимбом. И я очень хотела работать под началом такого восхитительного парня, потому что верила в человеческую доброту и благородство. Орущий сейчас на меня монстр в трусах совсем не был похож на милягу парня. Скорее на плюющегося огнем дракона, способного испепелить все вокруг в радиусе сотен километров. Теперь понятно, почему у вас в бутиках работают такие горгоны. Какие сами, такие и сани. Почему-то теперь я не удивлена, что вы бросили мать Лёшки. Вы скот и монстр, — проорала я, резко остановившись на последней ступеньке лестничного пролета. Очень трудно мне было сдержаться. Очень-очень гадко разочаровываться в человеке, которого столько времени считала эталоном. Это не мое дело, конечно, и мне бы бежать сейчас, роняя дешевые туфли. Но этим мы и различаемся. Я так не могу. Не могу бросить того, кто нуждается в помощи. Не умею. Не знаю, может быть, вам не интересно, но мама мальчика умерла, а перед смертью дала ему этот адрес. Его зовут Лёша. Лёшка Сопотов. Я, правда, познакомилась с ним несколько часов назад. Помогла ему. Все думала, почему он так быстро доверился незнакомой тетке, а ему просто некому больше. И вы. Боярцев застыл, превратился в статую, и в его глазах промелькнуло что-то такое, отчего по моему телу толпой пронеслась волна ледяных мурашек. «Что? Что ты сказала? Сейчас он больше не был похож на зверя». И хрип теперь был не просто болезненным, а нестерпимо раздирающим пространство. «Что ты сказала, дрянь?» «Я сказала, что ребенок несчастен. Ваш ребенок. Не врут люди на смертном одре. Господи, ну почему я такая дура? Надо бежать, не лезть в чужие жизни. Нужно просто свою жизнь устраивать, а не помогать всем встречным поперечным и не умирать от страха за чужого мне ребенка. Ты сказала, что его зовут Алексей Сопотов. Вздохнула я и медленно побрела вниз, больше не оглядываясь на Макара Боярцева, мецената и милягу парня, бросившего своего сына, издевающегося над дурными женщинами и абсолютного придурка и подонка. Макар Боярцев. Я так и не смог уснуть в эту ночь. Кровать, сделанная итальянскими рукодельниками, краснодеревщиками, казалась мне ритуальным жертвенным алтарем. Едва я закрывал глаза, приходила она, женщина, сделавшая меня тем, что я есть. Женщина, предавшая меня, превратившая в скота и отморозка. Лежал и чувствовал звенящую пустоту, где-то в центре груди. Мне больше некого ненавидеть. Это стало болезненным откровением. Утро встретило меня серым маревом, заползшим в дизайнерскую квартиру через витражное окно, жуткой головной болью и отвращением ко всему миру. Я чувствовала себя мальчиком, у которого вселенная отняла любимую игрушку. Злился на весь свет, а особенно на чертову нищую бабу, притащившую вчера в мой дом проблему. Мелкую, ушастую проблему. Еще и строил из себя добродетель. Тоже мне мать Тереза сельского пошиба. Овца курчавая, мать ее за ногу. Да пошли они все к черту. И щенок чужой, и баба эта дурная курносая. Пробурчал я под нос, нажимая кнопку на кофемашине. К бесам пусть провалятся в тартарары. Это не мой ребенок. Просто выкинуть из головы, загрузить себя работой по самую маковку. И пусть все идет как шло. Как шло, так и ехало, мать их растак. Аппарат противно запищал, оповещая о готовности напитка. Я ухватился за чашку, как за соломинку, ту, что должна была бы меня вытащить из задницы, в которую я сам собрался зачем-то лезть. Сделал глоток огненного кофе, ожидая облегчения. Куда там? Стало только хуже. К головной боли добавилась едкая изжога. А ведь у пацана мочка уха справа была приросшая. Взгляд вчера зацепился сразу. Как у меня и отца моего. И у деда была такая же мутация. Мать ругалась, когда я исправил дефект. Это первое, что я сделал, когда у меня появились деньги. До этого всегда носил стрижку, прикрывающую мое уродство. Нет, мало ли совпадений в этом безумном мире. Даже двойники есть у людей, а тут просто уродливое ухо. Не доказательство. «Ты сам-то в это веришь?» — прозвучал в моем воспаленном мозгу ехидный внутренний голос. Через час я припарковал машину возле обшарпанной многоэтажки, удивляясь убогости окружающего пейзажа. Моя коллекционная машина смотрелась тут как бриллиант в навозной куче. Серость и убогость раньше не казались настолько угнетающими. Да уж, ничего не меняется. Словно законсервировалось время в этом месте, замерло, превратилось в залитую янтарем окаменелость. Я почувствовал себя жуком, влипшим в желтую субстанцию, из которой, наверное, нет выхода, как ни старайся. Все равно вернулся сюда, хотя клялся себе, что никогда этого не произойдет. Домофон на подъездной двери присутствовал только для антуража. Панель с кнопками, вырванная кем-то ради развлечения с мясом, выглядела гротескно, но все же напоминала о былом величии подъезда, где жил аж целый начальник РОВД, теперь уже бывший. Я зашел в темную парадную беспрепятственно. А ведь этот дом раньше считался чем-то вроде местного поля чудес, прибежищем местного бомонда. Простым смертным, таким как я, вход сюда был заказан. Я ухмыльнулся и пошел вверх по ступеням, на которых знал каждую выбоину. Черт, сбежать, что ли? Трусливо развернуться и смазать пятки дорогих лоферов. Я даже не успел нажать на кнопку звонка. Знакомая дверь распахнулась, и меня обдало запахом безысходности, старого алкоголя и чего-то сладкого, давно забытого. От былой роскоши не осталось и следа. Запустение и серая безнадега повисли на стенах клочьями выцветшей шелкографии. «Чего надо?» Мальчишка уставился на меня из-под лобья, словно волчонок. «Приперся зачем?» «Не знаю», — честно ответил я, рассматривая пацана. «Похож. Безумно похож на Ларку. Даже уголки губ дергаются, как у нее, когда она сердится». Сердилась. «Сухом чего?» «Дед», — односложно ответил ребенок, ухо которого даже в полумраке светилось всеми оттенками фиолетового колера. «Он вчера очухался раньше, чем обычно. Зря ты пришел». «Не твой я. Сам же сказал. Правильно, дед говорит. Нежели богато, нехрен начинать. Собирайся. И, бога ради, следи за языком. В твоем возрасте так выражаться моветон. Еще раз ругнешься. Рот с мылом тебе вымою». «Понял?» — приказал я, чувствуя, что задыхаюсь. В голове словно кузнечный молот поселился. «Нужно просто раз и навсегда рассеять сомнения». Просто доказать, что это лопоухое существо не имеет ко мне ни малейшего отношения, и продолжить жить дальше, лелея свою ненависть к матери этого мелкого ублюдка. «Хренатон, куда это собираться? Я тебя знать не знаю». «Может, ты педофил?» — приподнял бровку пацан. «И вообще, кто ты мне такой, чтобы воспитывать?» «Воспитатель, блин». «То-то ты вчера приперся ко мне домой». Хохотнул я, не зная, как себя вести с этим поросенком. «Поедем в клинику. Сделаем один анализ. И если...» «Кровь сдавать?» «Да пошел ты!» — побледнело недоразумение, и я заметил россыпь веснушек на курносом носу, похожих на капли ржавчины. «Ты боишься кровь сдавать?» «Ну ты и лошара!» «Я ничего не боюсь», — запыхтел Лёшка, кажется. «Так ведь его зовут?» «Просто не хочу ничего никому доказывать». «Не веришь? С катертью дорожка. Катись колбаской. Мне ты тоже не нужен. Тоже мне махараджа, блин». «Махараджа? Почему махараджа-то?» «Потому что погонь на палке», — вредно фыркнул ушастый. «Я в мультике по телеку видел. Комп-то мой дед. Неважно. Телека тоже наверняка скоро не станет. Так вот тот махараджа козлом был, как и ты». «Аргумент. Слушай, я ведь уйду». «Ну и вали, не больно-то тебя тут ждали. Дед, если тебя увидит, не жить тебе. Он вчера сказал, что ноги тебе выдерет и спички вместо них вставит и скажет, что так и было. Бойся так что». Прям в штаны наложил от страха и трясусь. «А кровь сейчас давать не нужно. Для установления родства достаточно слюны. Но зачем я топлю себя? Не нужен, значит, не нужен. Прекрасно. Мне-то тем более головная боль ни к чему. Лишние хлопоты. Нужно валить, пока не объявился дедуля. Только терок с ним мне не хватало». «О, это пожалуйста. Я тебе в рожу плюну. Хотя бы анализируйся. Ненавижу тебя, гад. Так что поднакопил слюны», — рассмеялась мелкое исчадие. Захотелось ухватить его за второе ухо и навести симметрию. «Ах ты!» — зарычал я и рванул на чертенка, ослепнув от ярости. Но пацан оказался ловчее мартышки. Громко топая по немытому полу кроссовками, он метнулся во тьму, воняющую преисподней и безнадегой. Я даже среагировать не успел, когда путь мне преградила сгорбленная, но все еще крепкая мужская фигура. Сердце по привычке ёкнуло. Ненависть к этому человеку всколыхнулась в мозгу, застив глаза алой пеленой. Мальчишка испуганно ойкнул, и отчего-то его страх меня подстегнул. Оживил, что ли? Жалость — хреновое чувство, способное лишить разума и заставить совершать ненужные глупости. А вот именно сейчас я жалел нахального пацана, и эта дурацкая милосердная болячка вытеснила даже мой личный страх перед Ларкиным отцом. Все-таки гадом и подонком быть намного приятнее. Нужно возвращать свое моджо, валить из этой юдоли скорби и смаковать увиденное. Я ведь долгие годы мечтал увидеть именно это, так отчего же мне сейчас так погано? «Явился, значит. Поглумиться пришел. Ну и как? Доволен? Нравлюсь?» Голос старшего Сопотова не изменился. В нем все еще звучали нотки властности. Но человек, стоящий сейчас передо мной, выглядел отнюдь не всесильным, скорее опустившимся и потерянным. «А вы что, купюра в 500 евро, чтобы мне понравиться?» Ухмыльнулся я, больше не чувствуя страха перед проклятым мужиком, который играл моей судьбой когда-то, как младенец с соской. Переживал и выплюнул полковник Сопотов меня. Меняется все в этом мире. Ох, как быстро! Теперь я на коне, а он... Приятственно, надо сказать. Аж прямо хочется петь. Вселенная все-таки навела баланс. Глумишься, значит. Это хорошо. Это замечательно. Мне так проще будет тебя согнуть в бараний рог. Завтра 9 дней, как нет у меня доченьки. Вовремя ты явился, паскудыш. Сегодня я тебя порву, мразота. А там уж и к девочке моей уйти мне будет не страшно. Это ведь ты ее убил, сучонок. Ты да выродок твой. Ну и мамуля любимая подсуетилась. Куда ж без нее? Так ты передай ей, что деньги, которые она перечисляла, на внучка, ни разу в жизни ею невиденного, целые все лежат. Пусть утрется старая выдра. Не отмолит она греха-то. В аду для нее персональная сковородка греется. Но ничего, все получите по заслугам. Ублюдка в детдоме сгноят. Я бы давно его сдал. Да Ларке обещал, что не брошу. А тут вроде само все выйдет. Ну а ты... В общем, хорошо, что пришел. Вы сумасшедший, — прохрипел я, глядя на опустившегося полковника полиции, начальника районного УВД, бывшего когда-то небожителем. Вините всех вокруг. Только признать не желаете, что во всем этом сами же и виноваты. Это ваша заслуга, господин Сопотов. Сделали дочь несчастной. Я-то уж пофиг. У меня шоколадно все. Теперь пацана гробите. Сука вы. Да, я сумасшедший. Обезумел, сбухался. Превратился в говно с твоей легкой руки, сучонок. Ты влез в наш мир. Жалкий, бесперспективный ублюдок, в котором тебе не было места. Я действовал в интересах моей семьи. В своих интересах ты действовал, старый черт. Зло оскалился я. Ломал всех через колено. А теперь строишь обиженку. Ларка, когда узнала, что беременная, чуть с ума не сошла от радости, будто не услышав меня, продолжил полковник Сопотов. Мальчишка, сжавшийся словно воробей, забился в угол за его спиной и тихонько всхлипнул. Я-то думал, сладил ее с сыном генерала. Дела в гору попрут. Должности, деньга. Да и ей лучше будет. Сытнее, богаче. Не то что с тобой, нищебродом. Ну куда тебе, голь перекатная? Дочь моя да ребенок. А она заладила, как попугай. Люблю, врать не буду. Честная была. Не стала обманывать генераленка. Она его кинула, а папаня его — меня. Меня с работы выперли, с билетом волчьим. Да таким, что даже в охранное агентство брать не стали сторожем. Пошла к матушке твоей, а та ей в лицо рассмеялась. Послала Ларку. Нельзя ей рожать было. Врачи сказали, что беременности роды активизировали в ее мозгу рост опухоли. А она уперлась. Рожу и все. Люблю, не могу. А потом письмо пришло от тебя. Как ты там назвал ее? Шлюхой? Прокляты вы все будьте, мрази! Захрипел полковник и вдруг начал заваливаться на грязный пол. Лёшка метнулся к деду, а я стоял как столб, словно ударенный пыльным мешком, пытаясь вспомнить номер экстренных служб. «Дед, ты чего? Деда!» — заскулил ребенок. Меня, наконец, выкинуло из странного оцепенения. Лёшка ползал вокруг похожего на сломанную игрушку полковника Сопотова, молча, и оттого еще более страшно. «Спаси его! Ну, пожалуйста! У меня больше никого нет!» Вдруг посмотрел на меня мальчишка глазами, полными ужасной боли. Но не может. Не должно быть такого взгляда у мелкого пацана. Черт, ну зачем мне все это? Я выдохнул и достал мобильник, набрал номер 112 и решил, что на этом моя миссия будет завершена. Но не нужны мне эти проблемы. «Эй, ты куда?» Ударил меня в спину испуганный детский голосок. «Скорую вызову», — ответил я, точно зная, что уйду и больше никогда сюда не вернусь. «У меня нет сына, как и не было до вчерашнего дня. Ларка мне не сообщила, а это значит... Короче, слепая масть не катит. Это чужой ребенок, чужая жизнь, чужое прошлое, настоящее будущее. Ты ведь сбежать решил, трус!» Зло сверкнул глазенками пацан, нос вытер грязным рукавом, став похожим на... Да твою ж мать! Мама говорила, что ты хороший. Но она была очень наивная. Она любила тебя. Всегда. Всю свою жизнь. Говорила, что я вырасту и стану, как ты. Я не хочу, как ты, понял? Она была лучше всех. Была и дед, если... Да пошел ты. Уж лучше в детдом, чем с поганым трусом. Да и пожалуйста, я ж тебе не нужен, а ты мне. Здорово мы поладили, — рявкнул я и почти бегом бросился к выходу из этого вонючего каземата, на ходу выкрикивая в наконец-то ответившую заспанным голосом телефонную трубку адрес, выжженный в моей памяти каленым железом.